Антонина Федоровна даже в семейных разговорах употребляла стандартные формулировки, особенно когда заговаривала об интеллигенции. Она словно побаивалась самого этого слова и непременно старалась подпереть его знакомыми формами. Олег давно в этом разобрался. «Так вы же не детдомовской, как мы с Алкой», — обезоруживающе улыбнулся он. «И русская интеллигенция, честь и хвала, тоже не оттуда, между прочим. А насчет телефончика, может, подумаем, а?» «В городе номеров не хватает», — хмуро сказала Иваншина. Ей было неприятно упоминание о детских домах, хотя она понимала, что Олег в чем-то прав. Тут действительно нуждающимся поставить не могут. «А вы не действительно нуждающиеся?» Она хотела ответить, но смолчала. Мелькнуло вдруг в голове, как предупреждающий сигнал, что еще один приступ неведомой ей раньше болезни, еще одна больница, и она станет действительно нуждающейся. И Алла поняла ее невеселые молчания, сразу же громко заговорила о чем-то постороннем. Потом пришло письмо. Корреспонденция Иваншиной всегда была обширной. Писали фронтовые друзья, ветераны, подруги по институту, давно окончившие и разъехавшиеся квартирантки. Но это письмо было особым. Антонина Федоровна вышла на кухню, очень озабоченной, и протянула письмо Алле. Читай вслух. «Дорогая моя Антонина Федоровна, пишет вам прежняя ваша надомница и нахлебница Валя, а ныне преподаватель русского языка и литературы Валентина Ивановна Прохорова, это по мужу, а по-старому я Лыкова. Вы у нас в семье живая легенда, и дочка моя Тоня мечтает стать на вас похожей. В этом году она оканчивает 10 классов и хочет поступать в наш педагогический». Алла перестала читать и молча уставилась на Иваншину. «Понятно», — сказал Олег. «Ария певца за сценой». «Антониной назвала», — вздохнула Иваншина. «Валя Лыкова, значит. Хорошая была девочка, старательная и скромная». «Все они хорошие», — Алла недовольно покачала головой. «Погоди, Алка». Олег походил по кухне, размышляя. Остановился против Иваншины. «Берите, ну, мы поможем, а вам и веселее, и привычнее. Берите, Антонина Федоровна, эту свою Тонечку». И в тот же вечер, бесконечно благодарная Олегу, Иваншина написала письмо Вале Лыковой, теперь Прохоровой, в котором просила откомандировать под ее ответственность юную Тонечку Прохорову. Однако будущая абитуриентка, будущая, если это пройдет, тьфу-тьфу-тьфу, студентка, намеревалась приехать в августе, то есть через 9 с лишним месяцев. За это время многое могло произойти. И произошло. Начало года оказалось настолько радостным, что Иваншина несколько раз суеверно подумала, что все это не к добру. И хмельной аромат новогодней елки, и радостные звонкие игрушки, и сама встреча с этой елкой оказались действительно праздником. Пока директриса проводила школьный новогодний вечер, двери ее комнаты открыли, кое-что сдвинулись с места, а когда Иваншина вернулась и зажгла свет, то вспыхнула разноцветными огнями нарядно убранная елочка. Это было так неожиданно и так прекрасно, что Антонина Федоровна невольно вскрикнула, и тотчас же с криком и хохотом вбежали Беляковы. «С Новым годом!» Никогда не было у нее такого Нового года. И такого 23 февраля, когда вечером ее ожидал пирог с надписью «Герою войны». И такого 8 марта. А 10 марта к мылу приклеилась мыльница, и когда Иваншина взяла его в руки, мыльница упала на пол и раскололась. Ерундовая мыльница, копеечная, но соседская. А по горло, занятое школьными делами, четверть кончалась, директриса все время забывала ее купить. И вспомнила спустя неделю, увидев в хозяйственном отделе универмага. «Господи, наконец-то набрела, растрепа беспамятная!» — проворчала она про себя и положила пластмассовую мыльницу в сумку. Хозяйственный отдел был обширным, и она медленно бродила по нему, разглядывая всякие нужные и ненужные вещи. Но, разглядывая товары, Иваншина думала совсем не о них, а о девушке в фирменном халатике со значком, которая стояла у входа на контроле. Лицо ее показалось Антонине Федоровне знакомым. Кажется, именно эту девочку 2 года назад, по ее настоянию, исключили из школы, поймав в раздевалке с сумкой, набитой чужими шарфами и шапочками. После больницы Иваншина никак не могла припомнить ее фамилии, да и лицо стерлось в памяти. Но сейчас показалась она. Настолько вдруг и настолько ясно показалось, что директриса сказала, проходя мимо: «Здравствуй, Трошина», но ответа не получила. И теперь, бродя вдоль стоек, в ячейках которых были навалены товары для дома, для семьи, все время думала, Трошина это или не Трошина, и правильно ли она поступила тогда, настояв на ее исключении. Эти мысли настолько занимали ее, что ни о чем ином уже не думалось. Она машинально бродила по отделу, машинально брала в руки различные предметы, машинально разглядывала их и ставила на место. Правильно она тогда поступила или сгоряча, не учитывая ни возраста, ни личности провинившейся? Вот о чем думала она, и вывел ее из этой задумчивости девичий голос. «А в сумке что у вас спрятано?» Иваншина очнулась от размышлений и по тону, по голосу узнала Трошина. Только имени никак вспомнить не могла. «Здравствуй, Трошина, не узнаешь меня? Я спрашиваю, что у вас спрятано в сумке, гражданка?» «Ничего». Иваншина была выбита из привычного состояния агрессивностью интонации и отвечала растерянно: «Зачем же ты так в таком тоне? Откройте сумку». «Что с тобой, Трошина?» — тихо спросила она. «Не терпится продемонстрировать власть?» «Требую открыть сумку». Продавщица повысила голос. «Вера Тимофеевна, Люба, Лара, подойдите сюда. И милиционера пригласите». «Как тебе не стыдно, Трошина?» У Иваншины потемнело в глазах. «Я директор школы. Откажетесь открыть сумку? Отберем силой, понятно?» Антонина Федоровна задрожавшими руками открыла сумку и, перевернув, вытряхнула ее содержимое на пустой прилавок. Посыпались монетки, кошелечек, шариковые ручки, платочек и копеечная пластмассовая мыльница. «Вот, видите? Все видите?» — с торжеством закричала продавщица. «А где чек на оплату?» «Чек?» — Иваншина окончательно растерялась. В голове туго застучали молоточки. «Я не знаю, наверное, я машинально...» К этому времени на подмогу Трошины уже подтянулись другие продавщицы. Милиционера, правда, не было, но зато группа с директором школы в центре стала быстро обрастать любопытными. «Тихо!» — громко сказала старшая продавщица. «Вы оплатили товар, гражданка?» «Вероятно, нет, но...» «Воровка!» Звонко крикнула Трошина. «Подруги, я 4-й день за ней это замечаю». «Какой 4-й? Что ты, я же не хожу сюда». «А где тогда чек?» «Чек где?» спрашиваю. «Помолчи, Трошина, я спрашиваю вас, гражданка, вы оплатили покупку?» «Кажется, нет, кажется, я забыла. Я стала забывать, я лежала в больнице». «Значит, товар вы не оплатили, так?» «Я же говорю, воровка она!» «Замолчи, Трошина!» — оборвала старшая. «Придется пройти к директору. Мы составим акт». Острая боль раскаленной спицей вновь вонзилась в спину. Перед глазами полыхнуло пламя, и бывший старший лейтенант Иваншина грузно сползла на пол. Та же больница и тот же врач, те же резкие и быстрые сестрички, по вечерам, когда уходило начальство, бесконечно долго болтавшие по телефону. А он что? А она что? И даже палата, оказалась той же, только сама Антонина Федоровна стала иной. Заговорила, правда, уже на второй день, а вот ноги и ощущались чужими, и стали чужими, словно она утратила не только силу, но и власть над ними. «Быстро вы к нам вернулись», — вздохнул заведующий отделением. Он был не просто заведующим и даже не просто хорошим специалистом. Он был фронтовиком, и Иваншина испытывала к нему безграничное доверие. Вероятно, это и сыграло решающую роль в том первом случае, но теперь одной ее веры было уже недостаточно. Доктор наблюдал, хмурился, советовался, устроил консилиум, а после него вызвал Олега Белякова. «Лекарство сможете достать, если оно в природе водится?» «Водится, только не в нашей, к сожалению. И официальный рецепт на него я выписать не имею права, а неофициальный вот он». «К этому неофициальному хорошо бы официальное письмо», — сказал Олег. «Так, на всякий пожарный. На чье имя?» «В комитет ветеранов. Уж если они не помогут». «Тогда и руки по швам», — сердито спросил врач, принимаясь писать официальное письмо. «Тогда в другой комитет напишем», — улыбнулся Беляков. С официальным письмом и неофициальным рецептом Олег отправился сам. Упросил в лаборатории, где работал, дать ему 3 дня в счет донорских, и уже на следующий день вылетел в Москву. А через 2 дня явился с лекарством на полный курс лечения. «Как это вам удалось?» – ахнул невропатолог. «Нет проблем, доктор, есть лишь разные пути к их разрешению». «И все же», – допытывался доктор, – «в 2 дня вы совершили невозможное». «И в 2 часа», – уточнил Олег. «Знаете Вильяминова Валентина Георгиевича? Ну, членкора, лауреата, депутата. Биолога? Знаю, труды его читал. Так вот, я с самолета прямо к нему. Главное было дома его застать, а остальное — семечки, как говорится». «Вы же с того света ее вытащили!» — патетически воскликнул врач. «С того света! Сочтемся!» Сочлись для всех незаметно и неожиданно. Узнав от доктора, кому обязана спасением, Антонина Федоровна не смогла сдержать слез. «А имя у тебя все равно девчоночья, академик». «Ладно, тетя Тоня, кончай реветь», — сердито сказал Олег. «Не буду, Олег, не буду», — прошептала она, поспешно вытирая слезы. «Ну как он выглядит-то? Толстый, очень постарел». Он впервые назвал ее тетей, впервые обратился на «ты», впервые позволил себе командные нотки. А Иваншина вроде бы и не заметила ничего. То ли ослабела, то ли думала о военкоматовском подвале, то ли отношения их, вызрев, естественно, сами собой должны были перейти в иное качество. Швейцарское лекарство, которое с помощью бывшего лейтенанта Вильяминова раздобыл и привез Олег, почти поставило Антонину Федоровну на ноги. Почти потому, что она вновь обрела власть над ними. Хоть правда и весьма ограниченную, а вот силу обрести ей так и не удалось. Колени дрожали и подгибались, и Иваншина ходила теперь только с костылями. И несмотря на то, что врач всячески обнадеживал ее, она точно знала, что от костылей ей уже не избавиться. Это было страшно, и все же в панику бывший командир стрелковой роты не ударилась. Если ее спаситель Олег Беляков исповедовал убеждение, что проблем нет, а есть лишь различные пути их разрешения, то она до сей поры свято веровала во фронтовую заповедь. Никогда не сдаваться. В конце концов, есть соседи, есть тылы, есть резервы, есть командир, у которого на крайний случай можно попросить поддержки огнем, если уж совсем станет невмоготу. Под поддержкой огнем с некоторого времени она стала понимать аккуратно вычищенный Вальтер с полной заряженной и запасной обоймами, с 3 десятками патронов россыпью, которые хранились в верхнем ящике комода под старыми газетами, письмами и фотографиями. К его последней помощи она всегда могла прибегнуть, если дойдет до точки, если откажут ноги и перестанет слушать язык. потому что и у нее, как и у Олега, тоже никого из родственников на этом свете не числилось. И поэтому Антонина Федоровна, приняв свое полупарализованное тело как данность и волей подавив отчаяние, сосредоточила все свои силы на трех вопросах. Первый касался злосчастной истории с пластмассовой мыльницей, о которой никто ничего так и не узнал, потому что она никому ничего не сказала. Вначале, когда язык еще с огромным трудом шевелился во рту, Антонина Федоровна много и всегда с острой и горькой обидой думала о чудовищном позоре, который обрушила на нее бывшая ученица. В тот период Иванщина непременно добилась бы строгого наказания продавщицы Трошиной. Но язык тогда не подчинялся ей, и гнев постепенно утихал. Память, к счастью, у нее не пострадала, и старательно вороша сейчас ту давнюю историю с исключением девочки, Антонина Федоровна начала допускать и вероятность собственной ошибки. Она отчетливо помнила, как рыдала в кабинете Трошина, как уверяла всех, что хотела только подшутить над подругами, попугать их. Как ей все не верили, хотя в сущности это объяснение было правдоподобным. Да, девочка вполне могла позволить себе идиотскую шутку, розыгрыш своих одноклассниц, но эту версию никто тогда не пожелал рассматривать, и директриса в первую очередь. И прибегла к самому простому для нее и самому жестокому для девочки решению – исключить из школы за аморальное поведение. Вывод был скоропалительным. Суд, скорее всего, неправым, а неправый суд рождает жажду возмездия. И после долгих колебаний и размышлений Антонина Федоровна признала за Трошиной право на мщение. И этот вывод, как ни странно, не просто успокоил, а умиротворил ее. С гневом, обидами, да и вообще с неприятными воспоминаниями о той нелепой сцене в универмаге было покончено раз и навсегда, и никто никогда об этом так и не узнал.